Сергей Тармашев. Ареал заражения. Первоначально я не планировал делать серию «Ареал», так как тематика всевозможных смертельных, чернобыльских и прочих аномальных зон, как говорится, не моя. Однако множество читателей присылали и продолжают присылать письма с просьбой написать что-нибудь в серию «Сталкер». Поначалу я отнекивался от подобных предложений, но когда суммарное количество посланий, объединенных общей мыслью «даешь сталкер», превысило отметку в 3500, я понял, что игнорировать столь настойчивую просьбу читателей нельзя. Так как мир сталкера и без меня неплохо себя чувствует и уверенно развивается, я посчитал более интересным не присоединяться к уже существующей серии, но создать свою вариацию на популярную тему. За основу своего нового мира я взял гениальное творение бессмертных Стругацких «Пикник на обочине», являющееся родоначальником самой идеи аномальных зон и исследующих их сталкеров. Надеюсь, что мой «Ареал» не разочарует поклонников жанра, но окончательные выводы сделает, конечно же, читатель. Да. И все было бы очень хорошо, если бы мы знали, что такое разум. «А разве мы не знаем?» — удивился Нунан. «Представьте себе, нет. Обычно исходят из очень плоского определения. Разум есть такое свойство человека, которое отличает его деятельность от деятельности животных. Эдкая, знаете ли, попытка отграничить хозяина от пса, который якобы все понимает, только сказать не может». Впрочем, из этого плоского определения вытекают более остроумные. Например, разум есть способность живого существа совершать нецелесообразные или неестественные поступки. «Да, это про нас», — горестно согласился Нунан. «К сожалению, еще одно определение, очень возвышенное и благородное. Разум есть способность использовать силы окружающего мира без разрушения этого мира». Нунан сморщился и замотал головой. «Нет», — сказал он, — «это не про нас. Ну а как насчет того, что человек, в отличие от животных, существо, испытывающее непреодолимую потребность в знаниях? Я где-то об этом читал». «Я тоже», — сказал Валентин, — «но вся беда в том, что человек, во всяком случае массовый человек, с легкостью преодолевает эту свою потребность в знаниях. По-моему, такой потребности и вовсе нет. Есть потребность понять, а для этого знаний не надо. Гипотеза о Боге, например, дает ни с чем не сравнимую возможность абсолютно все понять, абсолютно ничего не узнавая. Дайте человеку крайне упрощенную систему мира и толкуйте всякое событие на базе этой упрощенной модели. Такой подход не требует никаких знаний». «Погодите», — сказал Нунан, — «не отвлекайтесь. Давайте все-таки так. Человек встретился с инопланетным существом. Как они узнают друг о друге, что они оба разумные?» «Представления не имею», — сказал Валентин, веселясь. «Все, что я читал по этому поводу, сводится к порочному кругу. Если они способны к контакту, значит, они разумны. И наоборот, если они разумны, они способны к контакту. И вообще, если инопланетное существо имеет честь обладать психологией человека, то оно разумно». «Вот тебе и на», — сказал Нунан. «А я-то думал, что у вас все уже разложено по полочкам». «Разложить по полочкам и обезьяна может», — заметил Валентин. Аркадий и Борис Стругацкие. «Пикник на обочине». Пролог. Командный пункт системы предупреждения о ракетном нападении. Город Солнечногорск, СССР, 27 марта 1991 года, 4 часа 52 минуты. Полусонный человек в безукоризненно отутюженном кителе с полковничьими погонами и красной повязкой оперативного дежурного на рукаве, устало потер глаза и, беззвучно кряхтя, поднял свое грузное тело из рабочего кресла. Он слегка потряс головой, отгоняя сонливость. Потом, тяжело ступая, вышел из-за стола, заставленного аппаратурой засекреченной связи. Его взгляд скользнул по стеклянным картографическим планшетам и электронным табло, окружающим боевые посты несущих службу операторов СПРН. Затем он мельком прошелся по дисплеям компьютеров, отображающих в реальном времени данные со спутников, призванных зорко следить за ракетоопасными участками территории вероятного противника, и, наконец, остановился на своем отражении в ближайшем карт-планшете, заменявшем собою одну из стен его боевого поста. Полковник расправил плечи и, насколько смог, втянул объемистый животик. «Да, хорош. Ничего не скажешь», — он саркастически ухмыльнулся. «Раздобрел на сидячей работе. Даром, что нервная. А врачи говорят, на почве постоянного напряжения и частых стрессов организм склонен к сильной потере веса. Видать, мой живот об этом ничего не знает». Он вспомнил лейтенантскую юность, когда молодой жилистый ракетчик, рослый красавец-офицер, был способен без устали сутками гонять личный состав, натаскивая вчерашних призывников на занятиях по развертыванию в боевое положение зенитных ракетных систем и последующим их свертыванию в походное положение для выхода из района стрельб до ответной атаки вражеской авиации. Да, были времена. Его подразделению тогда принадлежал рекорд скорости по развертыванию С-200. А ведь эта система в те годы была ни много ни мало противоракетным щитом страны. Полковник едва заметно улыбнулся, вспоминая свою первую награду, полученную за это достижение. Командование отметило его личной фотографией у боевого знамени части. Генерал собственноручно сделал на ней надпись «Лучшему ракетчику полка». Вроде бы мелочь, всего лишь фото, даже не медаль. Но до сих пор эта награда оставалась для полковника самой дорогой. Все-таки первая. Он вспомнил стройную фигуру старшего лейтенанта, замершего у боевого красного знамени, и вновь бросил на свое отражение укоризненный взгляд. Надо бы заняться собой. Хотя бы гимнастику по утрам делать, что ли. Полковник едва заметно вздохнул и подошел к стоящему в углу боевого поста сейфу. Он набрал личный код, открыл дверцу и достал из бронированного хранилища свой рабочий портфель, недра которого скрывали тут же извлеченный на белый свет небольшой термос. Кофе, самый обычный, пайковый, растворимый, сейчас будет как нельзя кстати. Уж больно тяжелое время суток, самые сонные часы. Полковник наполнил кружку и, несколько вразрез с уставами и инструкциями, так и остался стоять посреди боевого поста оперативного дежурного, обводя взглядом командный пункт, не забывая время от времени делать глоток едва теплого напитка. Операторы, которые тоже поклевывали носами или растирали руками красные воспаленные глаза, при виде оперативного немедленно оживились и заерзали в креслах, ежась под суровым взглядом начальника, не сулящим им ничего хорошего. Он мысленно улыбнулся. «Так-то вот. Я вас взбодрю получше любого кофе, шалопай. Спать надо было дома, перед дежурством, а не с девками баловаться. А тут надо службу тащить. И тащить ее надо исправно. Нити колоссальной системы сходятся на этом КП. На пульт операторов боевых постов ежесекундно поступают потоки данных со множеством мощнейших РЛС, разбросанных по территории СССР. Идет информация со спутников Центра контроля космического пространства, а ведь он неотрывно ведет почти 6000 различных космических объектов, находящихся на орбите планеты, не говоря уже о том, что орбитальная группировка не сводит глаз с ракетоопасных направлений вероятного противника. От нас зависит безопасность огромной страны». Полковник невесело поморщился. Огромная страна все глубже погружалась в не менее огромный хаос. Советский Союз разваливался на глазах, и он решительно не понимал, что творят эти болваны от политики. Шутка ли сказать? Они собираются угробить такую махину. Зачем? Убить колоссальное государство. Громадный слаженный механизм, перед мощью которого дрожит весь Запад. Разбить его вдребезги на множество беспомощных кусочков винтиков, которые мгновенно окажутся легкой добычей для проходимцев всех мастей. От распоясавшихся уголовников, освобожденных новомодными амнистиями, до ушлых политиканов, купленных с потрохами за океанским вероятным противником. И кому это выгодно? Оперативный зло насупился. Как раз тем, чьи территории денно и ночно прощупывают спутники его КП. Ох, недалеки от истины злые шутники, многозначительно вопрошающие в своих анекдотах, мол, а почему это на плеше генерального родимое пятно в виде Америки? Полковник покачал головой, мысленно обращаясь к герою анекдотов. «Что же ты делаешь, крестьянин ты этакий, мать твою? Ломать не строй, тут большого ума не надо!» Он еще раз окинул грозным взглядом КП и, сжимая в руке опустевшую кружку, направился к термосу. Еще немного кофе не помешает. «Одна надежда на прошедший всесоюзный референдум», — размышлял он, отвинчивая колбу термоса. «Может быть, хоть по его итогам эти идиоты одумаются». Все-таки подавляющее большинство населения всех республик проголосовало за сохранение СССР. Правда, не во всех союзных республиках референдум провели. Но это и не удивительно. Сейчас в стране такой бардак, что порой казалось, что единственное место, где еще сохранился незыблемый порядок, был его КП. Полковник аккуратно поднес кружку к горлышку термоса, и коричневая жидкость с запахом кофе начала наполнять кружку. Резкий вой сирены боевой тревоги распорол тишину так внезапно, что оперативный дернулся от неожиданности, расплескивая кофе на пол. Термос и чашка полетели куда-то в сторону, и спустя секунду он уже сидел в своем кресле, щелкая тумблерами микрофонов и кнопками систем мониторинга. Операторы системы контроля космического пространства наперебой докладывали обстановку, пытаясь скрыть испуг за повышенными интонациями. «Вижу цель!» — звенели динамики. «Цель одиночная! Баллистическая! Идентификации не поддается! Приближается с востока! Идет курсом на СССР! Дистанция 40 тысяч километров! Скорость...» «Дистанция 39 тысяч километров!» Тут же вклинился в разговор другой голос и мгновенно поправился. «38 тысяч километров!» «Продолжает сокращаться!» «Ориентировочно 1000 километров в секунду!» Доклады поступали надрывно-торопливыми криками, едва не перебивая друг друга. «Точнее определить не могу!» «Войдет в верхние слои атмосферы через 36 секунд!» Голоса операторов уже срывались на крик. «Ожидаемая точка вхождения в тропосферу над восточными предгорьями Уральского хребта!» «Координаты! Дистанция до цели 35 тысяч километров! Продолжается кра...» Надрывный вопль докладчика хлестко резанул по ушам. «Расчетная точка контакта — район города Москвы!» Оператор изо всех сил старался скрыть охвативший его страх. «До контакта 33 секунды!» Время для оперативного слилось в единую пулеметную очередь действий. Он отдавал команды и выполнял необходимые действия так быстро, как не работал еще никогда в жизни. Части ПВО уже подняты по тревоге. Прикрывающий Москву полк ждет указаний. Министерство обороны оповещено. Наверняка дежурные генералы сейчас ломают головы над тем, наносить ли ответ на встречный ядерный удар. Но вот только по кому? Цель появилась в космосе внезапно. Спутники не засекли ни старта, ни выхода ракеты на баллистическую траекторию. Быть может, в эти секунды уже будет генсек или, как там его теперь, президента. Только все это не имеет значения. Полковник был хорошим ракетчиком. И, как любой грамотный профессионал, находящийся сейчас в помещении КП, прекрасно понимал, что произойдет через 30 секунд. Цель нанесет удар по Москве со всеми вытекающими отсюда последствиями. И дело не в том, что до удара осталось полминуты, а время развертывания зенитных ракетных комплексов С-300 — 5 минут. Всегда кто-то есть в боевом положении, плюс эскадрильи ПВО в воздухе, плюс система стационарных ракетных комплексов, рассчитанная на перехват в атмосфере. Мы можем достать вражескую межконтинентальную баллистическую ракету на подлете в 70-75 километрах от Москвы, Но ни одна из существующих на сегодняшний день ракет не способна перехватить цель, движущуюся со скоростью 1000 километров в секунду. Максимум 1200-1300 метров в секунду, но не в 1000 раз больше. Неужели американцы смогли разработать и произвести такой снаряд, умудрившись сохранить все в строжайшей тайне? Можно, конечно, испытывать призрачную надежду на то, что цель потеряет скорость, войдя в атмосферу, и у нас появится хоть самый малый шанс на перехват, но и так ясно, что она не замедлится в 1000 раз. Удара по Москве не избежать. А это значит... Полковник болезненно передернул плечами. Неужели война? Как все-таки они грамотно рассчитали удар. В столице ночь, люди спят в своих домах, жертвы будут максимальными. И с этой перестройкой никто уже и не ждет. Дистанция до цели 21 тысяча километров. До контакта 20 секунд. Курс прежний. Товарищ полковник. Бледный офицер связи протянул ему распечатку. На связи центр управления полетами. Со станции «Мир» сообщают, что в сторону Москвы движется крупный космический объект. ЦУП не знает, откуда он взялся. Появился внезапно у самой планеты. У них паника. Они постоянно запрашивают, что им делать. «Проснулись!» — оперативно выхватил бумагу у него из рук. «Но хоть не ядерная война, и на том спасибо!» Он быстро пробежал глазами по строчкам и внезапно замер. «Что? Диаметр 10 километров?» Полковник рванулся к микрофонам. «Данные по размерам цели! Немедленно!» «Не могу определить ввиду высокой скорости цели!» — напряженно выкрикнул один из операторов. «Расчет станет возможным через...» 10 секунд до контакта!» Новый доклад заглушил его слова. «Дистанция 9000 километров!» 9 секунд!» — начал отчет оператор. «Размеры цели мне немедленно!» — взревел оперативный, напрямую отдавая команду частям противоракетного прикрытия произвести атаку цели на упреждение. 8 секунд!» «Есть размеры!» — выкрикнул один из офицеров. «Почти 11000 метров в поперечнике!» 6 секунд!» Оперативный замер в своем кресле. Вот теперь точно. Конец. Даже если свершится чудо и противоракеты достанут цель, для нее это будет, что слону дробина. 10 километров камня врежутся в планету на скорости 1000 метров в секунду. И уже не важно, в какую именно часть страны они ударят. Все равно от нее не останется ничего. Полковник запоздало подумал, что если бы это была американская баллистическая ракета, он, пожалуй, был бы сейчас ей рад. 4 секунды! Командный пункт замер, словно музей восковых фигур, и голос оператора, проводившего обратный отчет, стал единственным признаком жизни в заполненном людьми помещении. 3 секунды! 2 секунды! Неожиданно возникла пауза. «Ничего не...» Непроизвольно выдохнул оператор и тут же торопливо доложил. «Объект вошел в атмосферу и резко потерял скорость!» «Наблюдаю разделение целей!» Тут же последовал доклад с другого поста. «Цель групповая! Сотни отметок! Быстро снижается!» «Да оно же разваливается в воздухе!» Вдруг воскликнул кто-то совсем не по уставу, и замерший было КП тут же взорвался целой бурей докладов. Когда спустя 5 минут стало окончательно ясно, что цель, оказавшаяся неизвестным космическим телом, предположительно полым метеоритом, состоявшим из заледенелых газов, разрушилась, войдя в атмосферу Земли, оперативный твердо решил сделать сегодняшнее число вторым днем рождения для своих детей. Он устало откинулся на спинку кресла, и только теперь понял, что взмок так, как будто побывал под проливным дождем. Откуда-то издалека пришла мысль, что теперь он точно знает, о чем именно хотят сказать врачи, когда произносят слово «стресс». Полковник запустил руку во внутренний карман кителя, достал упаковку валидола и отправил под язык пару таблеток. Он позволил себе на несколько секунд закрыть глаза, успокаивая бешено колотящееся сердце, так и норовящее выпрыгнуть из груди. «Обошлось», — подумал оперативный. «Конечно, сейчас начнется целая эпопея с этим метеоритом, разбор полетов и раздача оплеух. Откуда прилетел, почему сразу не заметили, из-за чего потом были не готовы, куда упал, из чего состоял, что после себя оставил, как и благодаря чему произошло столь фантастическое падение скорости, спасшее жизни половине планете. И черт знает, сколько еще вопросов. После этих разборов запросто можно стать генералом или подполковником. Но сейчас полковника все это не интересовало. Потом. Все потом. А сейчас он выделит себе время на отдых. Немного. Всего лишь короткие 40 секунд. Совсем чуть-чуть. Это ведь ничто по сравнению с тем, как мучительно долго длятся бесконечные 40 секунд.